Это Овидия или нет? Человек идеальный йог, но преследует при этом, допустим, желание мистического совершенства, власти или чего-то. Это Овидия? А? Почему вы молчите? Мозги не работают, Кали-юга. Поэтому нам говорят, повторяйте Харе Кришна. Мы тотчас же начинаем чувствовать облегчение. Тотчас же. Нет и речи об этом. Это так замечательно, так чудесно. Хотя мы не можем воспринимать трансцендентную природу Верховного Господа, Его имени, Его славы. Человек не в состоянии понять, что такое имя Бога, если он просто будет измышлять относительно того, что такое имя Бога. Просто измышляя о том, что такое форма Бога, вы не сможете понять форму Бога. Но как только вы утверждаетесь в сознании Кришны, Севан Мукхе Хиджихвадо, Сваяме Васпуратьяда, если вы занимаете себя в этом сознании Кришны, постепенно Бог откроет себя вам. Вы не сможете увидеть Бога с помощью своих собственных усилий. Но если вы сделаете себя квалифицированным, Бог откроет вам себя, и вы увидите Его. Таков процесс. Вы не можете приказать Богу: «О Бог, пожалуйста, приди ко мне и танцуй передо мной». Нет, Он не может быть исполнителем ваших приказаний. Но вы должны действовать таким образом, чтобы Он был удовлетворен вами и открыл себя перед вами. И тогда вы увидите Его во всей полноте. И здесь говорится о Авьякта Акшара. Трансцендентное существует, поскольку это сказано в Бхагавад-гите, сам Верховный Господь говорит об этом. Поэтому нет причины сомневаться в этом. Нет причины сомневаться в этом. Единственный вопрос, как почувствовать это, как понять это. И это понимание будет постепенно развиваться. И истина будет открываться вам, если вы продолжаете повторять Харе Кришна. Это простой процесс, очень простой процесс. Даже дети могут участвовать в этом процессе. Даже шестимесячный ребенок принимал участие в нем. Возможно, на прошлом собрании вы видели, что маленький мальчик сидит на коленях у своего отца, и он также присоединился к нам. Он хлопал в ладоши. Понимаете? Это происходит само собой. Собака будет танцевать, кошка будет танцевать, ребенок будет танцевать. Не нужна какая-то предварительная квалификация для того, чтобы понять это, потому что это духовный уровень, это приходит с духовного уровня. Итак, этот простой процесс откроется перед вами. Что такое духовный мир? Кто такой Бог? Кто вы? Что из себя представляет этот материальный мир? Почему вы обусловлены? Какое существует средство от этого? Все будет открыто. Четудар панамарджинам, бава маха давагни нирвапанам. Постепенно, шаг за шагом, шаг за шагом. Авьяктокшара и тюкта. В ведической литературе говорится, что этот духовный мир и дух, все это не проявлено, но тем не менее, это вечно. Мы должны видеть через книги знания. Мы должны верить этому. И если вы будете следовать этому, все откроется вам. Например, если вы покупаете билет, собираясь отправиться в Индию, например, в компании India Airline или Pan American Airline, почему вы покупаете билет? Вы можете проявить недоверие. Вы можете спросить: а чем вы докажете, что я попаду в Индию, купив этот билет? Но тем не менее, у вас появляется вера, поскольку вы видите, что другие люди идут в эту компанию, и эта компания функционирует, и в силу определенных обстоятельств у вас появляется определенное доверие. Да, самолет доставит меня туда. И действительно, вы покупаете билет, и потом садитесь в самолет, и на следующее утро вы сходите там, где вам нужно.

верховную личность Бога. Это была какая-то система? Ну да. То есть Апара. Варнашрама Дхарма. Вот мы сейчас здесь находимся, да, все? Что у нас? Все, кто не знает, что Кришна верховная личность Бога? По крайней мере, теоретически. Но Арджуна не знал. Поэтому это очень опасная система. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, Шрила Рупа Госвами, Санатана Госвами, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он вообще говорил, что тот, кто не повторяет 64 круга, есть животное. Он не говорил шудры, брахманы, вайши, кшатри. Он говорил, любой, кто не повторяет 64 круга, есть животное. То есть даже если он повторяет 60 кругов. Такой критерий был жесткий. Но он говорил, ну надо поднять этих двуногих до человеческой формы жизни. Поднять сознание, то есть, чтобы они перестали есть мясо, употреблять алкоголь, наркотики, там все остальное, заниматься незаконным сексом. Практически мы-то считаем, что это брахманы. А Прабхупада ясно говорит, это люди. Так может, можно ли представить себе, что такое брахманы? А? Ты представляешь, да, Кришнакарамит, о чем я говорю? Мы думаем, что тот, кто соблюдает 4 запрета, он брахмана. Лучший среди людей. А Прабхупада говорит, что это просто человек. Простой человек. Никакой не брахман, еще шудра. Который не вступает в половые взаимоотношения незаконные, не ест мясо, не пьет, не курит, так сказать, не занимается азартом. Это просто человек, цивилизованный человек. Кишмадева дает критерии цивилизованного человека в первой песне Шримад Бхагаватам. Не гневаться, не завидовать, зачинать детей только со своей законной женой. Что там еще? Ага, быть простым, беспристрастно раздавать пожертвования. Кто еще помнит? Не лгать. Все, по-моему, да? А что такое материальный мир? Потому что материальный мир полон страданий. Вы не понимаете этого? Разве вы счастливы? Иногда я счастлив, а иногда нет. Нет, вы несчастны. Вы несчастливы. Иногда это ваше воображение. Как больной человек говорит, мне хорошо. Что означает хорошо? Он должен умереть, и что ему хорошо? Но я не говорю о каком-то конечном абсолютном счастье. Нет, вы не знаете, что такое счастье. Это оно больше или меньше. Вы не знаете, что такое счастье. Второй студент. Ну, конечно, вот эта печаль или страдание — это словно прослойка между проявлениями вот этого счастья. Это как пряность, это добавляет вкус счастью. Суть в том, что существуют различные виды страданий. Мы не понимаем это вследствие нашего невежества. Нас это не волнует. Как, например, человек, который очень давно страдает. Он забыл, что такое счастье, что такое настоящее счастье. Но страдания у него уже есть. Вот, например, вы сейчас молодой человек. Хотели бы вы стать стариком? Студент. Ну, я стану стариком в процессе. Вы станете, вы вынуждены будете стать стариком. Но вы не хотите становиться стариком. Но я не хочу, чтобы меня вынудило что-то становиться стариком. Да-да, вы будете вынуждены стать. Я не вижу, почему. Если вы не хотите стать стариком, но вы вынуждены будете стать стариком. Это одно из условий. Да, это условие, это несчастное условие. Но я не нахожу, что это несчастное условие. Вы не находите, потому что вы молодой человек, но спросите у любого старика, как он страдает. Больной человек. Вы хотите быть больным? Я не думал об этом. Ответьте мне, вы хотели бы, чтобы вы стали больным? Просто ответьте. Что такое болезнь? Вы никогда не страдали от болезни? Вы не страдали от болезни, я страдал. У меня была свинка и корь, и сильный кашель. Но это у каждого, и у вас тоже было. Да, у каждого есть эти болезни. Но это не означает... Каждый болеет, потому что сейчас зима. Но это не означает, что это не страдание. Мы вынуждены допустить, что мы всегда страдаем. Если человек никогда не знал, что такое счастье, я уверен, что он никогда не знает, что такое страдание. Никогда не знал. Но это вследствие вашего невежества. Мы страдаем. Мы не хотим умирать, но смерть существует. Мы не хотим болеть, но болезни существуют. Мы не хотим стариться, но старость существует. Мы не хотим столь многих вещей, но мы вынуждены принимать их. И любой здравомыслящий человек допустит, что признает, что страдания существуют. Но если вы привыкли к этим страданиям, вы будете говорить: «Все в порядке», это другое. Но, естественно, любому здравомыслящему человеку не нравится болеть, ему не хочется стариться, ему не хочется умирать. Зачем это движение? Потому что существует война, и будет смерть, и люди боятся этого. И они беспокоятся. Пусть же не случится войны. Разве вы думаете, что смерть — это очень приятная вещь? Я никогда не испытывал. Нет, вы испытывали, вы забыли. Несколько раз вы умирали, вы уже испытывали это, но вы забыли. Но забвение не является оправданием. Забвение — это не оправдание. Предположим, ребенок забыл о том, что он страдал, но это не означает, что он не страдал. Я согласен. Да, страдания существуют, но вы должны принять знания от реализованных душ, от осознавших себя душ, от авторитета. В Бхагавадгите говорите: «Духалай Машашватам». Это место полно страданий. И человек должен осознать это. Если мы не поймем, что это место полно страданий, не может быть и речи о том, чтобы мы могли выбраться из него. Точно так же, если человек не развивает свое понимание о том, что состояние этого мира является несчастным состоянием, то он не полностью развитый человек. Лекция по Шримад Бхагаватам. Первая песня, третья глава, текст 30. Лекция прочитана его божественной милостью Ачья Бхактивиданты с вами Прабхупады 5 октября 1972 года в Лос-Анджелесе. Перевод. Концепция вселенской формы Господа, Вератрупы, проявляющейся в материальном мире, воображаема. Ее назначение — дать возможность людям, не обладающим большим разумом и неофитам, привыкнуть к мысли о том, что Господь обладает формой. В действительности же у Господа нет материальной формы. Итак, это очень важный стих. Форма и бесформенный. Когда мы говорим о чем-то бесформенном, мы говорим, что и у Бога, и даже у живого существа, у всех у нас нет материальной формы. Как, например, у нас есть это тело, но это тело временно. И как только этому телу придет конец, у меня больше не будет этого тела. Мне придется принимать другое. И следующее мое тело не будет в точности такое же, как это. Просто постоянно это делать, все равно повторять. Никогда не прекращать. И постепенно очиститься. Даже это, то есть по своим постоянствам, можно даже это сделать. И дальше там в Падмапуране описывается, что он должен избегать только двух вещей. Оскорблять кого бы то ни было и гордиться. Все. И такой человек, несомненно. Это о чем говорил Бхактивинода Тхакур. Грихи даго, вани даго, сада хари вали даго. Займи любое положение, чтобы не прервать свое воспевание. В лесу ли, там, семейный. Неважно. Лишь бы не прерывать свое воспевание. Если чувствуешь, что уже так без матаджи прерывается, ну найди себе матаджи, чтобы не прерывать воспевание. Только не прерви это воспевание. Не прерви эту баджану. Никого не оскорбляй и не гордись. И все остальные формы раскроются для тебя преданного служения. И получи посвящение. Вопрошай его смиренно и служи ему. И получишь. Даст он тебе. А то некоторые думают, посвящение — это то, что вот все. Но посвящение — это значит что? Тебе разрешили приблизиться, смиренно задавать вопросы, служить, и только поэтому ты можешь что-то потом что? Вот я не знаю, мне кажется, стих для многих не раскрылся. Или вы думаете, что если вы получили харинаму, это значит что? Вы что, получили истину? Нет. Харинама дикша, что вы получили служение. Поэтому теперь вы будете служить, и он говорит, вопрошай его смиренно, служи ему. Ибо самореализованные души видят истину и могут дать. То есть заслужение, то есть ты будешь служить это, и тебе дадут истину. А люди раз получили и думают, все, мы получили истину, так теперь что? Теперь в другое место можно пойти. Зачем тогда харинама дикша? Что такое харинама дикша?